«Чем могу помочь?» – спросил молодой черноволосый мужчина в белой рубашке, сидящий на офисном стуле за столом секретаря, всем своим видом показывая, что только нас заметил. Билл Органа, сенатор от планеты Альдеран, натянув на лицо дружелюбное выражение, отвечаю самым нейтральным голосом. «Мне назначена встреча с канцлером. Одну минуту». Собеседник нажал несколько кнопок на сенсорной клавиатуре и сверился с данными на голографическом мониторе. «Господин Палпатин примет вас через 5 минут. Ваши спутники могут пройти в комнату отдыха, либо подождать в коридоре. Животных проводить в кабинет главы республики также запрещено». «РРР», недовольно вскинул голову волкокот, уши которого встали торчком. «Тише, Снежок, он же не знает, что ты, друг, а не питомец». Потрепав четвероногого хищника по холке, добавляю, обращаясь уже к секретарю, «Не могли бы вы в дальнейшем воздержаться от подобных высказываний?» «Разумеется», — отозвался мужчина, на лице которого застыла невозмутимая, профессиональная улыбка. «Но пока вид вашего друга не войдет в число официально признанных разумных рас галактики и не получит места в Сенате, на аудиенцию с канцлером он может не рассчитывать». «ФРРР», фыркнув, Снежок всем своим видом словно бы сказал «больно нужно». «Пожалуйста, займите место для ожидания». Чиновник кивнул на ряд кресел и тут же потерял к нам всякий интерес, вернувшись к своим собственным делам. Молча отойдя от стола, я и мои спутники остановились перед удобными даже на вид сидениями, которые предназначались для представителей рас, схожих с людьми по строению тел. Подчиненные Гатса тут же распределились вокруг. Сам капитан, Майер и Лин, окружили меня, а Пир остановился на некотором отдалении. «Может быть, стоит настоять, чтобы на встрече присутствовал кто-нибудь из нас?» — предложила Катарка, бросая недовольный взгляд в сторону секретаря. «Мало ли, не стоит», — прервал девушку глава моей службы безопасности. «Кабинет канцлера — это последнее место на Карусанте, где господину Бейлу что-то может угрожать. Все же здесь полно охраны, да и единственный вход контролируем еще и мы. Сам же глава республики не станет себя компрометировать какими-либо действиями против представителя одной из влиятельных планет. А вот разговору по душам наше присутствие может помешать». «Именно», — улыбаюсь уголками губ и подмигиваю молодой хищнице. «Не все беседы, происходящие между мужчинами, можно слышать молодым девушкам, а некоторые разговоры вовсе должны оставаться только в памяти самих участников. Я думаю, когда вы проследуете в кабинет, мы разделимся на две группы. Большая часть пройдет в комнату ожидания, а меньшая останется здесь и будет ждать вашего выхода», — предложил Гац. «Все же толпиться в коридоре всем вместе будет с нашей стороны несколько грубо. Я буду ждать здесь», — решительно заявила обладательница золотистой шерстки, в белом комбинезоне и длинном полувоенном мундире, в цветах дома Органа, выглядящая довольно мило, как на мой взгляд. «Я тоже останусь», — поддержала напарницу Лин. «Тогда, решено, остаемся мы трое и Снежок». Глава моей службы безопасности кинул взгляд на волкокота, который кивнул головой, подтверждая свое согласие. «Господин сенатор от Альдерана, канцлер ожидает вас», — раздался голос секретаря из-под потолка. «Самому повысить голос статус не позволяет, нужно обязательно воспользоваться системой оповещения, которая рассчитана на ситуации, когда в коридоре полно ожидающих своей очереди. Понимаю, что придираюсь к человеку, который просто исполняет свою работу, но ничего с собой поделать не могу. Он одним своим видом вызывает у меня раздражение. Если подумать, то причина у подобных моих эмоций может быть только одна. Я не люблю чиновников, которые могут мне приказывать, при этом находясь намного ниже меня по социальной лестнице. Ладно, постараюсь не задерживаться слишком надолго». Кивнув своим спутникам и потрепав четвероногого друга по макушке, направляюсь к перегораживающему чуть больше половины ширины коридора столу. Молчаливые охранники освободили мне дорогу, пропуская к отодвигающейся двери, за моей спиной сразу же восстанавливая импровизированное заграждение. Створка с почти неслышимым шелестом отошла в сторону, позволяя пересечь порог, и моему взгляду тут же открылся просторный рабочий кабинет, обставленный с заметными роскошью и вкусом, так что сразу же создавалось ощущение богатства и значимости местного обитателя. Впрочем, все элементы обстановки прекрасно гармонировали между собой и не выделялись на общем фоне, так что если специально не фокусировать на них свое внимание, то сразу и не поймешь, что тебя окружает целое состояние. На мой вкус, слишком много нефункциональных излишеств. Господин канцлер, остановившись неподалеку от двери, обращаюсь к светловолосому мужчине, застывшему статуей самому себе перед большим окном, откуда открывается прекрасный вид на Корусант. Господин Бейл Органа, развернувшись лицом ко мне, шеф Палпатин изобразил на лице добродушную улыбку, одарив меня веселым прищуром ярких глаз. Наслышан, наслышан. Что же это я? Приветствую короля Эльдирана в моей скромной обители. Прошу, проходите к столу. Я думаю, нам есть что обсудить. Всплеснув руками, светловолосый мужчина, в самом расцвете сил, указал на два кресла, установленных друг напротив друга и предназначенных для посетителей. Сам он не стал занимать сиденье хозяина, а встал рядом с одним из мест для гостей, тем самым как бы подчеркивая наше равенство, не выпячивая того факта, что находится выше меня по статусу. Хотя, он стоит надо мной, как над сенатором, но не как королем планеты. Да, во взаимоотношениях между властями республики, ситх ногу сломит. Не прибедняйтесь, канцлер, не такая уж ваша обитель и скромная. Подойдя к оставленному для меня месту, слегка усмехаюсь и обвожу взглядом декорации, на фоне которых происходит наш разговор. Виновен. Деланно печально вздохнул мой собеседник и, разведя руки в стороны, спросил: «Но разве человек не имеет права на маленькие слабости?» Перед внутренним взором тут же встала моя маленькая космическая яхта, стоимость которой равняется годовому бюджету какой-нибудь колонии внешнего кольца. В итоге мне оставалось только признать свое поражение и перевести тему. Я прибыл, чтобы подтвердить свой статус сенатора от Альдирана. Конечно, конечно. Опустившись в кресло и жестом предложив мне повторить его действия, Палпатин взял со стола информационный планшет, нажал несколько сенсорных кнопок, и мне на коммуникатор тут же пришло сообщение с паролями. «Прошу, ваша ключ-печать». С последними словами, шеф вытащил из кармана своего камзола небольшой шестигранный цилиндрик на цепочке и протянул его мне. «Благодарю». Приняв электронный документ, вместе с паролями и официальным уведомлением, которое только что было отправлено в администрацию республики, открывающей передо мной многие двери, прячу его в кармашек на поясе. Честно говоря, я опасался, что процедура затянется. Канцлер хитро подмигнул, а затем словно по секрету поделился. Когда ты находишься на вершине бюрократического аппарата, то иногда можно пользоваться его ресурсами, чтобы облегчить себе жизнь. Не мне вас учить, друг мой. Могу я так вас называть? Разумеется, канцлер. Отказываться от предложения формальной дружбы было бы как минимум недальновидно, что, впрочем, совершенно не означает, будто бы мне следует рассчитывать на какие-нибудь преференции. Обычная вежливость, означающая нейтрально заинтересованное отношение. Просто шеф. Хозяин кабинета отложил планшет на край столешницы и, поставив локти на подлокотники кресла, сложил кисти рук так, чтобы упираться друг в друга подушечками пальцев. Оставим формальности для официальных мероприятий. Тогда и ты обращайся ко мне по имени. Решаю поддержать игру главы республики, по крайней мере до тех пор, пока не пойму, чего он от меня хочет. Рад, что мы нашли общий язык. Улыбнувшись одними уголками губ, Палпатин резко стал серьезным. Признаюсь честно, Бейл, за твоими похождениями было интересно наблюдать, благо ты сам выкладывал их на всеобщее обозрение. Однако, позволь мне задать один вопрос. Разумеется, коротко киваю, внутренне подобравшись и готовясь к каверзе. Почему ты до сих пор не освободил своих рабынь? Вскинув руки, раскрытыми ладонями изобразив останавливающий жест, канцлер пояснил: наличие невольниц в твоей свите серьезно портит твою репутацию у определенных слоев общества. Рабство – это рабство, хоть рабством назови его, хоть пожизненным контрактом. Нет, я тебя вовсе ни в чем не обвиняю. Мне прекрасно известно о бизнесе с Карен, выращивающих особых слуг. Однако, Бейл, с твоей стороны несколько недальновидно оставлять ситуацию в текущем состоянии. Фракции демократов, пацифистов, да и милитаристов выступают строго против невольников, даже если они сами хотят оставаться рядом с хозяином. Мне это известно, шеф. Удержать невозмутимое лицо оказалось несложно, но всплеск раздражения все же имел место быть. Хорошо, что собеседник не имеет чувствительности одаренных, а то это было бы сравнимо с ругательством. Что ты предлагаешь? Ты ведь доверяешь своим телохранителям, уточнил собеседник. Сложно не доверять тем, кто вытащил тебя из серьезной передряги. Отвечаю обтекаемо, не желая давать однозначного ответа. Тогда, тебя не должно смутить предложение дать им свободу и заключить контракт как с обычными наемниками», – удовлетворенно констатировал канцлер. «По факту ничего не изменится, но вот у борцов за права невольников не будет даже формального повода придраться. Правда, подобное возможно только в том случае, если ты не боишься, что девушки сразу же сбегут, стоит им получить на это право. Я подумаю над твоими словами». Приподнимаю уголки губ в благодарной улыбке и слегка склоняю голову, как положено младшему перед старшим, даже если у них примерно равное положение в обществе, опять же, ни к чему не обязывающий жест вежливости. Чудно-чудно. Пальцами правой руки схватив левую кисть, собеседник удобнее устроился в своем кресле. «Вот еще о чем я хотел с тобой поговорить, Билл. Твоя фирма Органа Гейм набрала довольно большую популярность на Карусанте и некоторых других планетах. Ты не думал организовать полноценный новостной портал на платформе своих спутников? Боюсь, что не потяну подобный проект. Данная ниша давно занята и разделена. Качаю головой с легким сожалением на лице. Вряд ли мне позволит влезть еще и туда. Думаю, с этим я смогу тебе помочь». Информационный планшет снова оказался в руках канцлера, и он торопливо начал что-то на нем печатать. «Но это только в случае, если ты готов взять на себя всю тяжесть создания межзвездного информационного портала, а также поделиться с некоторыми влиятельными людьми. Заинтересован? Так ли оно мне нужно? Нет, если запустить свои руки еще и в сферу новостей, это определенно повысит мою популярность и статус в галактике, но недоброжелателей тоже добавится, да и сопутствующие сложности. Скажи, Шиф, зачем это тебе?» Поставив локти на колени и сцепив кисти рук в замок, подаюсь вперед и внимательно смотрю в глаза главы республики. «Не пойми меня неправильно, но в бескорыстие я не верю уже давно, и это говорит известнейший филантроп галактики», — всплеснул руками Палпатин. «Куда катится этот мир? Я бы даже поверил, что мои слова огорчили сидящего напротив меня человека, если бы не откровенное веселье в его взгляде и легкая понимающая усмешка на губах. На миг даже создалось ощущение, будто на меня смотрит умудренный десятками лет жизни старик, умиляющийся наивности внука, считающего, будто что-то понимает в политике. Хорошо, пусть будет по-твоему. Информационный портал должен будет на треть принадлежать правительству, на треть людям, контакты которых я тебе дам, ну а все оставшиеся – твое». Канцлер протянул мне планшет и продолжил: «Денежные средства мы на этот проект выделим из бюджета республики, так что банковский клан или КУАТ не должны быть привлечены к работе. И еще одно, чтобы задумка вообще имела возможность быть осуществленной, мне нужно продавить закон о повышении торгового налога с 0,7% от общей стоимости до 0,75%. Это же о каких суммах идет речь?» На этот раз удивление удалось скрыть с большим трудом. Все же в республике ежеминутно проводятся миллионы, если не миллиарды торговых операций, проходящих через официальные банки, а это значит, что бюджет государства за счет налогов за день пополняется на суммы иными планетами, не зарабатываемые за год. В подобных обстоятельствах сложно не заподозрить подвох, если тебе предлагают присоединиться к разделу этого метафорического пирога, являющегося одной из причин, по которым целые звездные системы держатся за свои места в государственном аппарате. Так и хочется спросить что-нибудь вроде: кого нужно убить? Откинувшись на спинку кресла, медленно вдыхаю и выдыхаю, немигающим взглядом следя за невозмутимым лицом Палпатина, который как-то разом из добродушного старшего товарища превратился в сытого хищника, наблюдающего за потенциальной добычей. При этом он совершенно не изменил выражения лица или расслабленной позы. Несложно догадаться о том, что стоит мне отказаться, как меня вычеркнут из числа потенциальных союзников и подобных предложений более поступать не будет. «Почему я?» Мой голос прозвучал ровно и спокойно, без тени волнения или заинтересованности, что само по себе выдавало бушующие в душе эмоции. «У тебя хорошая репутация, Билл, да и популярность у народа высокая». Собеседник уложил руки на подлокотники и пару раз стукнул пальцами по обшивке сиденья. «Сейчас твое влияние не слишком велико, но определенный потенциал виден невооруженным глазом. Лет через 20-30 ты вполне сможешь претендовать на пост канцлера, если, конечно, обзаведешься нужными связями, ресурсами и покровителями. Король Альдерана – это, конечно, прекрасно, но одна планета, даже если она находится в центре ядра, не сможет обеспечить достаточную поддержку для осуществления по-настоящему масштабных проектов. Не буду врать, У меня есть еще полтора десятка кандидатов на должность моего преемника, некоторые из которых уже готовы подхватить знамя, но и ты ведь не торопишься взобраться на вершину прямо сейчас, подумай хорошенько, Бил. Находясь в Сенате, тебе рано или поздно придется примкнуть к одной из существующих фракций, либо создать свою собственную, которая все равно будет вынуждена придерживаться мнения кого-то из более крупных игроков. Я вовсе не требую, чтобы ты присоединялся ко мне, отнюдь. Будет куда интереснее, если тебе удастся собрать вокруг себя единомышленников, набрать личное влияние и доказать способность достигать поставленных целей. Я не жду невозможного, но если ты сумеешь набрать хотя бы процент голосов сенаторов в поддержку законопроекта, то считай, что средства на создание межзвездного новостного портала уже выделены из бюджета, вне зависимости от общего решения. Так что, Билл, готов рискнуть? На последних словах Палпатин снова вернулся к своему добродушному образу и весело подмигнул. Хорошо, заглянув в информационный планшет, пробегаюсь взглядом по списку имен и киваю. Можно попытаться. Вот и чудно. Хлопнув ладонями по коленям, Шиф поднялся из кресла и протянул мне правую ладонь для рукопожатия. «С тобой приятно разговаривать, Бил, но мне пора возвращаться к делам. Планшет оставь себе, на нем находится вся информация, которая может тебе помочь в твоей задумке». Шестигранный цилиндрик утонул в замочной скважине металлической двери, и через секунду сенсорная панель, горевшая до этого ровным темно-красным светом, сменила свой цвет на нежно-зеленый. Приложив ладонь к гладкой пластинке датчика, дожидаюсь звукового подтверждения, после чего створка слегка вздрагивает и начинает отходить в сторону, открывая проход внутрь выделенных мне помещений. Хорошо, что подобные манипуляции нужно проводить только при первой разблокировке кабинета, поставленного на консервацию. Первым внутрь приемной скользнул Гац, по-видимому решивший слегка размяться и продемонстрировать свою старательность. Следом за капитаном моей охраны вошли еще пятеро гвардейцев, одетых в гражданскую одежду личной прислуги. Только после того, как они убедились в отсутствии опасных сюрпризов, мне позволили войти во временную резиденцию. «Капитан, ваша паранойя порой принимает пугающие масштабы». Усмехаюсь уголками губ, глядя на невозмутимое лицо мужчины в черном. «Согласно старой поговорке, господин Бейл, я предпочитаю дуть на воду». Не поддержал моего веселого тона. «Вам нужно серьезнее относиться к собственной безопасности», произнесла идущая за моим правым плечом Твилечка. «И ты, Лин», изобразив печаль в голосе, поднимаю взгляд к потолку, но тут же, отбросив всякую веселость и расслабленность, возвращаюсь к деловому тону. «Ладно, даю всем 15 минут, чтобы обустроиться, затем жду в своем кабинете». «И что мы будем делать в кабинете?» Подняв ушки в настороженном жесте, муркнула Майра. «То же, что и другие сенаторы. Плести интриги, строить козни, а еще утолять голод». Многозначительно указываю в потолок указательным пальцем правой руки, согнутой в локте. «Я голодный как Крайт Дракон, и заниматься конструктивной деятельностью в подобном состоянии не намерен. В здании Сената имеются столовая и кухня, где можно сделать заказ с доставкой в офис». Подал голос Пир, о котором я, к стыду своему, из-за его молчаливости начал забывать. «Отлично». Жизнерадостно потираю руки и направляюсь к двери, ведущей в рабочий кабинет. «Наши вкусы и диеты ты знаешь, так что заказывай доставку». «Ир-ир-ир», волкокот устремился вслед за мной, пристраиваясь у левой ноги. «И не забудь о снежке», добавляю после короткой заминки. «Лин, Майра, вы идете?» «Подойдем, сразу как осмотримся», опередив напарницу, отозвалась обладательница Лику. «Ну как хотите». Из приемной, которая представляет из себя квадратное помещение с парой диванчиков для посетителей, столом секретаря и большим плоским монитором, можно попасть в три комнаты. Пост охраны, находящийся слева от двери, ведущей в коридор, кабинет, расположенный напротив входа в своеобразный зал ожидания, и подсобку, размещенную напротив комнаты охраны. Казенная обстановка не блещет роскошью, а даже наоборот, является воплощением понятия о скромности и минималистичности, как это понимают богатые представители Сената. Полы во всех помещениях застелены пластиковыми панелями белого цвета, имеющими функцию нагрева вплоть до температуры в 40 градусов, что позволяет теплолюбивым экзотам ощущать себя максимально комфортно. Стены нежно-желтого цвета не имеют никаких украшений, на белых потолках почти не выделяются маленькие светодиодные лампочки, которые при желании владельца могут светить не хуже ламп солярия, да еще и разными цветами, белым, желтым, красным, синим и зеленым. В комнате охраны, кроме мониторов наблюдения за прилегающими коридорами и другими помещениями офиса, установлены пара небольших столиков, сейф и два дивана. В подсобке находится разная электроника, расставленная по полкам двух стеллажей, ну и кушетка для сна, на случай, если кому-то вообще придет в голову идея отдыхать в таком месте. Кабинет же имеет одно большое окно во всю внешнюю стену, отлитое из корабельной прозрачной брони, используемой для обзорных палуб звездолетов, Т-образный стол, несколько стульев, кресло с высокой спинкой и диван для посетителей. По крайней мере, именно так написано в плане офиса, который был передан на мой коммуникатор. Самое главное, подобный минимализм обусловлен не жадностью тех, кто занимались закупкой мебели и электроники, хотя не удивлюсь, если они на этом знатно подзаработали, а мнением о том, что каждый новый сенатор будет способен самостоятельно обустроить место своей работы под свой вкус. Да и учитывая, что представители многих планет отличаются от людей как строением тел, так и биологией, то такой подход вполне себя оправдывает. В зале Верховного Совета Ордена Джедаев в очередной раз шло затяжное совещание, главными причинами которого были требования Сената Республики следовать договоренностям и разоружиться и все более реальная угроза войны с Конфедерацией независимых систем. Магистры даже не сомневались, что недовольство сенаторов от наличия у одаренных собственного флота, простимулировано деньгами торговой федерации, Техносоюза и банковского клана, которые являются основными опорами сепаратизма в известной галактике, а хуже всего было то, что их претензии могли бы быть обоснованными, если бы Совет не предпринял одну простенькую, но эффективную хитрость. Военный флот принадлежит не Ордену Джедаев, а одному конкретному джедаю, гранд-магистру Йоде, как частная собственность, которая может быть унаследована его преемниками. Таким образом выходило, что все корабли, использованные во время сражения с братьями войны, глава Ордена сдал своим подчиненным в аренду, получив символическую плату в один кредит за каждое судно. Покупать, хранить и применять оружие джедаям никто и никогда не запрещал, так что их даже нельзя обвинить в использовании грязных ракет, которыми были выведены из строя многие звездолеты наемников. И пусть все прекрасно понимали, что это обычная уловка и флот на самом деле принадлежит ордену, но требовать от зеленокожего гуманоида избавиться от кораблей, уничтожив или передав их юстиции, означало бы посягнуть на частную собственность, на что даже за взятки сенаторы пойти были не готовы, никому не хотелось создавать прецедент, пользуясь которым их самих смогут лишить имущества. Попытка выдвинуть претензии о том, что частное лицо не имеет права владеть военным флотом, законов о чем в республике нет, но ту же фракцию пацифистов это не волнует, наткнулась на насквозь фиктивную фирму, занимающуюся сдачей в аренду космического транспорта, зарегистрированную на одной из малоразвитых планет Среднего Кольца, где низкорослый гранд-магистр является почетным гражданином с расширенными правами. Политики попытались было надавить еще и на то, что члены ордена не имеют прав владеть частной собственностью, но тут уже весь Верховный Совет, мастера и рыцари выступили единым фронтом, вежливо попросив посторонних не лезть во внутренние дела храма. Как докладывает разведка, граф Дуку уже завершил формирование командного штаба, а учитывая скорости строительства кораблей и производства дроидов, уже через 6 месяцев сможет начать военные действия против республики, доложил магистр Кун, когда участники собрания вернулись на свои места после короткого отдыха. Наших сил недостаточно, чтобы остановить армию дроидов, а на наемников рассчитывать нельзя, их вполне могут перекупить, констатировал Карун, озвучив и без того всем известные факты. Я могу поднять в Сенате вопрос о всеобщей мобилизации охранных флотов отдельных систем, но это, во-первых, займет слишком много времени, так как никто не желает ослаблять собственные миры, да и конфедераты подогреют это нежелание своими деньгами, а во-вторых, подобное малоэффективно и грозит огромными потерями среди живых, из-за банального отсутствия единого командования. В таких условиях, подавление сепаратизма дастся республике слишком большой кровью. Нам следует увеличить свое влияние на Сенат, чтобы в нужный момент получить полномочия для мобилизации войск, произнесла магистр Ти. Фракцию подконтрольных нам политиков давно пора увеличивать. По крайней мере, такие наши действия они поймут и со скрипом, но примут, так как и сами занимаются чем-то подобным. На это нам понадобится время, которого может и не хватить, снова заговорил Винду. Вы ведь не предлагаете лезть в головы разумным и, мисс Юный, угомонись. прервал Каруна Йода. «Никто силу использовать на сенаторах не предлагает. Время же выиграть и другим способом сможем мы. Вы имеете в виду?» Кун многозначительно пошевелил пальцами, словно бы перебирал бумажки. «Хе-хе, ХММ». Сперва усмехнувшись, гранд-магистр сурово нахмурился и погрозил подчиненному когтем. «Не стоит беспечность такую проявлять, даже в совета-зале. Примером для других джедаев быть должны мы. Но, что вы предлагаете?» Гранд-магистр вернул разговор в прежнее русло Винду, метнув недовольный взгляд в сторону излишне развеселившегося коллеги. «С КНС их же средствами бороться будем мы. Запасы финансов у Ордена велики достаточно, чтобы часть акций столпов скупить», — поучительным тоном заметил Йода. «Сделаем так мы. Введем агентов своих в директоров советы, а через них уже будем влиять на решения принимаемые. Таким образом, войну если и не предотвратим, то оттянем на срок, для получения особых полномочий нам необходимы. Хватит ли у нас средств?» — подал голос один из до этого момента молчавших членов совета. «Мегакорпорации слишком велики, и получение влияния хотя бы на одну из них может стать неподъемной ношей для ордена. Оправданы опасения твои, ХММ». Зеленокожий гуманоид прикрыл глаза, на несколько секунд глубоко задумавшись. «Времена суровые, решительных мер требуют. Все резервы нам подключить придется, в том числе и запасы ценностей в оборот пустив, если потребно будет. Но все же, не хотелось бы мне до крайности доводить, так что склады кристаллов останутся на самый крайний случай. Впрочем, как разовый подарок для богатых и влиятельных разумных, использовать их разрешаю. К следующему собранию, действенный план перехвата влияния на КНС услышать хочу я, ХММ». «К следующей теме собрания перейти пора. Умеренные милитаристы, возглавляемые герцогиней Мандалора Сатин Крис, 4 дня назад подписали договор о взаимопомощи в случае нападения извне и невмешательстве в войну, коли такая начнется между республикой и третьей стороной», — объявил магистр Кун, на какие-то мгновения ощутив себя тем самым гонцом, приносящим дурные вести. «Во время начала конфликта с КНС, они уйдут в глубокий нейтралитет, фактически основав собственное государство, пусть формально и будут продолжать числиться членами республики. Мандалор всегда был проблемой и причиной головной боли ордена», — скривился Мейс. «Насколько я знаю, в последние годы они активно наращивали производственный потенциал и теперь полностью вышли на самообеспечение всем, за исключением продуктов питания». «Именно», — кивнул докладчик. «Сатин Крис пусть и пропагандирует миролюбие и пацифизм на своих выступлениях, но это не помешало ей наладить выпуск военных корветов, одинаково хорошо подходящих для маневренного боя в космосе и доставки солдат с планеты на планету. Соблюдая договоренности о запрете на линейный флот, новые мандалорцы решили сделать ставку на малые суда. Сейчас с заговорщиками ведутся переговоры о торговле и зонах влияния, но одно можно сказать уверенно: третья сторона грядущей войны уже сформировалась». «Насколько велик потенциал их?» – уточнил Йода. «Сами по себе умеренные милитаристы не опасны и в иных условиях не решились бы на демарш с отделением от республики». Экзот сделал небольшую паузу и продолжил более хмурым тоном. «Основная их угроза заключается в том, что они могут примкнуть к КНС, если увидят для себя более соблазнительные условия. При нынешней герцогине подобное маловероятно, слишком уж она осторожна и скорее уж постарается отсидеться в стороне, но как нам всем известно, правители смертны, а их сменщики часто имеют совершенно противоположные интересы. После отделения Мандалора и его союзников, мы не сможем влиять на ситуацию в их лагере напрямую, так как члены ордена сразу превратятся в нежелательных граждан, если вовсе не живые мишени». Обхватив подбородок указательным и большим пальцами правой руки, Винду предложил: «А почему бы нам не отправить к герцогине Оби-Ванна Кеноби? Насколько я помню, они неплохо знакомы, и если уж кто-то способен на нее повлиять, сомневаюсь, что из этого выйдет что-то хорошее», — нахмурилась Тагрута. «Отнюдь», — зеленокожий гуманоид хитро прищурился и улыбнулся уголками губ. «Есть у меня замысел один, который может и ордену помочь, и Мандалор в хотя бы условных союзниках удержать, сильно затруднив дуку влияние на всю фракцию умеренных милитаристов». «ХММ, что вы имеете в виду, гранд-магистр?» — уточнил один из членов совета, в активном обсуждении не участвующий. «Часть ордена отколоться может, в случае войны начала», — поучительно заявил Йода. «Несколько планов на такую ситуацию составлено было, для чего старые храмы на удаленных планетах реставрировать мы начали. Однако же, куда интереснее будет вариант, Если Мандалор наших дезертиров приютит, маловероятно, покачал головой Карун. Не узнаем, пока не попытаемся, усмехнулся зеленокожий гуманоид. Пусть Оби-Ван Юный и его падаван отправляются с дипломатической миссией. Задачу сам я объясню. ХММ, для сглаживания отношений, можно предложить помощь Ордена в восстановлении экосистемы, заметила магистр Ти. Следующая тема. Альдеран, Куаты частично, Муаунилинст, набирают силу и становятся новым полюсом влияния. Докладчик на секунду замялся, но тут же взял себя в руки и продолжил. Как ни странно, в данном триумвирате ведущую роль играет именно Альдеран, выставленный на передний план. В случае чего, он же понесет основной удар, так как является связующим звеном между многими заинтересованными силами. Из-за недавних событий, репутация Ордена у правящей семьи этой планеты не слишком высока, но король Бейл Органа, недавно прибывший на Корусант, чтобы заступить на должность сенатора, просил об аудиенции с кем-нибудь из магистров. Почему же он не воспользовался стандартными каналами для дипломатов? Мейс хмуро сдвинул брови, демонстрируя недовольство тем фактом, что его службу обошли стороной в столь значимом деле. «Встреча должна быть неофициальной», — пояснил докладчик. «В связи с этим, с целью увеличения влияния на один из молодых центров силы, предлагаю выбрать рыцаря-джедая на должность охранника и сопровождающего для Бейла Органа. Формулировку для причины, почему именно ему мы выделяем личного сопровождающего, можно будет составить уже после личной встречи и выяснения предпочтений молодого человека. В смысле?» Проявило удивление Тагрута. По некоторым данным, король Альдерана имеет слабость к экзоткам. Последовал незамедлительный ответ. Поэтому, я выношу предложение о том, чтобы на встречу отправилась магистр Ти. Рутина, сидя на удобном стуле с высокой спинкой, плавно переходящей в широкие подлокотники, которые полумесяцем охватывают сиденье и оканчиваются фигурными изображениями голов каких-то редких животных, мелкими глотками пью горячий кофе и время от времени таскаю из вазочки на столе маленькие шоколадные печенюшки, похожие на колеса от игрушечной телеги. В основном зале ресторана царит полумрак, бело-синие лампы отбрасывают лучи света так, чтобы освещать только круглые столешницы и создавать островки света в проходах, при этом позволяя посетителям оставаться в тени, из-за чего их лица крайне сложно рассмотреть. Сегодня я одет в белую рубашку, поверх которой накинут темно-синий полувоенный китель с широкими золотыми манжетами, а также черные штаны из плотной облегающей ткани, заправленные в высокие сапоги черного цвета, с тупыми носами и декоративными шпорами. Кисти рук привычно обтягивают тонкие белые перчатки, на правом предплечье тускло светится циферблатом электронных часов наручный коммуникатор, показывающий тот факт, что разумные, с которыми назначена встреча, уже опаздывают на одну минуту. Не критично, но через 9 минут, если они не соизволят появиться, я все же уйду. Мне еще к встрече с пацифистами готовиться. Вообще, по-моему, довольно странно одному сенатору назначать встречу другому сенатору не в здании сената, где их офисы могут находиться на расстоянии 10 минут пешей прогулки по лестницам и коридорам, а в ресторане, который расположен на другой стороне большой площади. Однако же, как писал мой тезка из семьи жены, который был представителем Альдерана до меня, первая личная встреча всегда должна происходить на нейтральной территории. В ресторане, театре, на званном ужине, исключение составляет только канцлер, которому просто времени не хватит ни на что иное, если он вдруг начнет бегать на встречи к каждому просителю, вместо того, чтобы принимать их у себя. Ведь встреча в офисе, без предварительного знакомства, это слишком интимно. А мало ли собеседник тебе не понравится, а ты ему уже душу открыл. Несмотря на саркастические мысли, которые гуляют у меня в голове, вынужден признать, что что-то в этом корусканском этикете все же есть. Впрочем, я бы предпочел, чтобы для разговора с представителями планеты внутреннего кольца республики, мне не пришлось покидать башню справедливости и закона, но, к сожалению, пока что у меня нет среди сенаторов знакомых, которые могли бы предоставить свою помощь для знакомства с другими коллегами. А вот наконец-то и они, заметив двух экзотов, которые только что вошли через фигурную металлическую арку, буквально утыканную разнообразными сканирующими устройствами, ставлю опустевшую на 3/4 чашку на белое блюдце и сцепляю руки в замок на животе. На секунду скосив взгляд вправо и влево, успеваю убедиться, что сидящие за соседними столами Лин и Гац, а также двое гвардейцев в гражданском, тоже заметили прибывших и слегка напряглись. Итак, шаманские танцы с бубном, раунд первый. Мысленно усмехнувшись, поднимаюсь из-за стола навстречу двум разумным, которых ко мне ведет работник ресторана, являющийся человеком, одетым в классическую набуранскую ливрею дворецкого. Нескольких секунд, пока представители расы ДОС приближались к моему столику, было достаточно, чтобы рассмотреть их внешность, которая одновременно и схожа с человеческой, и отличается от нее, как кошка отличается от собаки. «Госпожа Аша, господин Шак, рад нашей встрече». Первым подаю голос и, шагнув вперед, сперва подхватываю руку девушки, символически целуя воздух над ее запястьем, а затем пожимаю кисть мужчины. «Для нас честь познакомиться с вами, господин Бейл», — потемнев личиком, отозвалась экзотка. «Приносим свои извинения за опоздание. Нас задержали непредвиденные обстоятельства», — виновато заявил экзот, после слов которого его спутница еще сильнее потемнела. «О, не стоит беспокоиться». Беспечно улыбнувшись, отступаю на шаг назад и кладу ладонь левой руки на спинку стула. Мне все равно нужно было обдумать некоторые свои планы. Досийцы – довольно низкая раса. Средний рост самцов колеблется от 140 до 150 сантиметров, ну а самки порой достигают 160 сантиметров, но при этом имеют более хрупкое телосложение с узкими плечами. Цвет кожи у моих новых знакомых серо-синий, губы – темно-синие, Аша – пепельная блондинка с зелеными глазами, большие радужки почти полностью вытесняют желтоватые склеры, Шак – брюнет с карими глазами и овальными зрачками, вытянутыми в горизонтальную плоскость. У них по 4 пальца на руках и ногах, стопы и кисти кажутся маленькими и пухлыми, когти или ногти вовсе отсутствуют, а также имеются маленькие треугольные рудиментарные хвостики, которые по понятным причинам в обычной жизни скрыты под одеждой. Что же, давайте вы сделаете заказ и расскажете, зачем собственно хотели встретиться. Первым занимаю свое место и пододвигаюсь к столу, ставя локти на край столешницы. С большим удовольствием. Досиец церемонно отодвинул стул для своей спутницы и стал ждать, пока она устроится. В следующую секунду произошло нечто странное. Аша, красующаяся пушистой белой шубкой, скрывающей тело от шеи до нижней трети живота и покрывающей руки до лучезапястных суставов, одетая в широкие черные штаны из тонкой и нежной даже на вид ткани, не устояла на своих туфлях с высокими каблуками и, пискнув нечто неразборчивое, грудью упала на стол, сбив вазочку с печеньем. В последний момент она успела прижать к телу согнутые в локтях руки, так что смягчила удар, но в результате оказалась в весьма пикантной позе, кудрявой головой уткнувшись мне в предплечье, а округлую попку выставив вверх и в сторону своего спутника. Так и хочется сказать какую-нибудь колкую глупость, вроде «официант, я этого не заказывал», либо «официант, у меня в печенье досика». И о чем я только думаю, милые ушки, вы не ушиблись? Признаю, что это тоже не самый умный вопрос, но звучит он хотя бы вежливо и ни к чему меня не обязывает. Да-да, то есть нет, прижав закругленные серые ушки, растущие из гривы коротких кудрявых волос по бокам от макушки, Аша приподнялась над столом, ладонями упираясь в столешницу и смущенно темнее личиком, виновато улыбнулась пухлыми губками. «Прошу прощения, я, мне очень жаль, ничего страшного», — демонстрирую кружку с остатками кафе, которую успел выхватить с пути девушки. «С каждым могло случиться, да с каждым», — экзотка опустила взгляд и прикрыла глаза веками с пушистыми белыми ресницами. «Прошу прощения за неуклюжесть моей сестры», — произнес монотонным голосом Шак, подхватывая девушку под правую руку и помогая сперва принять вертикальное положение, а затем усесться на стул, который после этого невозмутимо подвинул к столу. «В качестве извинений, мы готовы предложить вам скидку в 10% на любые товары, производимые на нашей родине. Однако, а таким ли случайным было это падение?» Посмотрев на Ашу, опустившую посиневшее от стыда лицо, цветом почти сравнявшееся с ее же губами, и прислушавшись к ощущениям эмоций, прихожу к выводу, что, да, происшествие было случайным. По крайней мере, Досика вполне искренне стыдится, а вот от ее спутника ощущается философская обреченность. «Благодарю, но все же не стоит переживать». Возвращаю кружку на блюдце и слегка улыбаюсь. «Давайте забудем об этом инциденте и перейдем к более приятным делам». Официант, словно бы материализовавшийся из воздуха рядом с нашим столиком, быстро и ловко собрал рассыпанное печенье, выложил на скатерть 3 электронных планшета и, убедившись, что мы пока что не готовы сделать заказ, столь же стремительно исчез в полумраке зала. Досийцы, решив взять перерыв в общении, которое явно началось не так, как они планировали, начали с преувеличенным интересом изучать меню, мне же оставалось только ждать. О каких товарах говорил Шак, когда заикнулся о скидке? На их планете много что производится, но примерно 80% экспорта составляет одежда и ткани из шерсти досийцев. Все же, пусть они и похожи на людей, если забыть о цвете кожи, глазах, количестве пальцев на руках и ногах, хвостиках и ушах, но произошли от совершенно иного биологического вида, как наследие предков, сохранив свои шубки, скрывающие торсы и руки. Пожалуй, Дос – единственная планета, разумные обитатели которой торгуют собственной шерстью в промышленных масштабах. Кроме того, их раса является опровержением теории о том, что травоядные народы миролюбивы и привычны заботиться о природе тех мест, где живут. Вся их история до выхода в космос и вступления в Галактическую Республику пестрит конфликтами за Землю и ресурсы, а последние 500 лет все 15 миллиардов граждан вынуждены обитать в накрытых герметичными куполами гигаполисах, так как погоня за сверхприбылями превратила биосферу родного мира в свалку опасных отходов. Если верить записям в Галаните, то первый контакт с этой расой окончился скоротечной войной, во время которой флот республики, возглавляемый джедаями, принудил туземцев к миру. Что может быть нужно от меня досийцам? Последние лет 50, а то может быть и больше, их представители в Сенате систематично подают прошение о разрешении колонизации второй планеты, перед очередной попыткой при помощи уговоров, подкупа и шантажа, пытаясь получить максимальную поддержку от влиятельных разумных. Однако же, в этом благородном начинании им мешает один немаловажный факт. В ядре, внутреннем и среднем кольцах республики, не осталось ни одного пригодного для жизни мира, который не принадлежит другому народу или корпорации. Если копнуть чуть глубже, то выяснится забавная деталь. Каждый сколь-нибудь крупный кусок камня, летающий в космосе, в неровной окружности внешней границы среднего кольца, кому-то принадлежит. Во времена становления республики как единого государства, нередко возникали неловкие ситуации, когда представители разных планет заявляли свои права на один и тот же астероид, который купил прапрапрапрадед, в те годы, когда раса еще даже в космос не вышла. В итоге, Сенату пришлось принять закон, что любое космическое тело может принадлежать не тому, кто его первым открыл, а тому, кто до него первым добрался и поставил свой флаг. Забавные, наверное, были годы, но я отвлекся. Получив очередной отказ на колонизацию, досийцы начинают ходить по гостям к представителям других планет, прося разрешения основать поселение для иммигрантов. Они даже предлагают, чтобы их сородичи принимали гражданство того мира, где будут проживать, платя все налоги и, если нужно, служа в вооруженных силах. Однако же, тут им тоже удача улыбается крайне редко, так как никто не желает делиться территорией, природными ресурсами, да и просто рисковать однажды из хозяев превратиться в гостей на земле своих предков, уж больно плодовиты эти шерстяные фермы. Возникает закономерный вопрос, почему бы расе моих новых знакомых не собрать флот, снарядить колонистов и не отправить их в сектор активной экспансии, либо на какую-нибудь не слишком востребованную планету внешнего кольца. Как бы странно это ни звучало, учитывая наличие ресурсодобывающих миров, где обитает не больше полусотни тысяч рабочих, либо аграрных планет с парой десятков тысяч фермеров, живущих в отдаленных друг от друга городках, они слишком бедные, чтобы позволить себе подобное. Любая мегакорпорация вроде Торговой Федерации, Техносоюза или еще какого-нибудь промышленного чудовища современности, легко даст большую сумму за право собственности, а затем при помощи своей службы безопасности, просто уберет конкурента. Миры вроде Игнола, с их примитивным населением, защищены законом от колонизации до тех пор, пока их население сперва не достигнет численности в миллион особей, а затем снизится обратно к шестизначной цифре. Только тогда закон о повторной колонизации позволит новым поселенцам занять свободное место, да и то придется выдержать противостояние с другими конкурентами. Вот так и получается, что галактика, конечно, большая, но свободной земли в ней практически нет. И если на одиночных переселенцев и даже малые общины никто внимания не обратит, то попытка построить город на 50 тысяч разумных вызовет резкую ответную реакцию. Отправиться же в неизведанные регионы из современных жителей республики решатся очень немногие. Несколько раз ткнув подушечкой указательного пальца правой руки в экран планшета, Аша отложила электронное меню и, удобнее устроившись на стуле, заговорила. «Господин Бейл, прерываю собеседницу поднятием рук с раскрытыми ладонями, выставленными словно бы в защитном жесте и с извиняющейся улыбкой на губах. Прошу, давайте сразу перейдем на менее формальное общение». «Хорошо, Бейл». Досика улыбнулась в ответ, пальцами рук слегка пригладив шерстку на предплечьях. «Перейду сразу к главному. Недавно мы с Шагом в очередной раз подавали заявку на колонизацию свободной планеты, но как всегда получили отказ. Формулировка отказа сейчас не имеет значения, так как причина там названа совершенно формальная, но несмотря на то, что подобный исход ожидаем, более приятным он не становится. И поэтому вы решили», слегка поторапливаю девушку, при этом стараясь сохранять на лице легкую заинтересованность. «Правительством ДОСа было принято решение искать способы привести экосистему нашей планеты к приемлемому для жизни состоянию», заявил Шаг, также откладывая свой планшет. «Несмотря на то, что гигаполисы накрыты герметичными куполами, ученые выяснили, что отравленная атмосфера все равно воздействует на граждан, вынуждая раз в несколько поколений проводить дорогостоящие чистки генов. Похвальное начинание». Поставив локти на подлокотники, соединяю пальцы рук домиком. «Чем я могу вам помочь?» «Должен заметить, что Альдеран специализируется на несколько иных областях деятельности». «Мы это понимаем», кивнула Аша и, стрельнув недовольным взглядом в сторону сородича, продолжила говорить мягким, ровным голосом. «Бейл, вы много путешествовали по всей республике, многим помогли и немало успели повидать. Скажите, у вас есть знакомые, которые согласились бы нам помочь в обмен на скромное вознаграждение? Я должна уточнить, что в связи со скудностью наших ресурсов, вознаграждение действительно будет скромным. Интересно, интересно, какая в этом моя выгода? Однако же, вслух я сказал другое. Пожалуй, у меня действительно есть знакомые, которые согласились бы помочь мне в столь щекотливом вопросе. Думаю, я бы мог связаться с ними уже сегодня, но решение будут принимать уже они. Однако, для ускорения процесса, от вас мне потребуется пара необременительных услуг». Подошедший к нашему столу официант, который принес поднос с несколькими тарелочками, вазочками и кружками, заставил разговор прерваться. Продолжили мы только тогда, когда он выставил на стол все принесенные блюда и молча удалился. «Если вас не затруднит, Бейл, не могли бы вы сразу озвучить цену за свою помощь?» Досиец был спокоен и невозмутим, и даже следующие его слова прозвучали без тени злости, иронии либо насмешки. «Нашему правительству хотелось бы знать, в какую позу нас поставит в этот раз». Шаг, возмущенно вспыхнула Аша и, переведя взгляд со своего спутника на меня, залившись краской, смущенно пробормотала. «Простите, Бейл, у моего брата совершенно дурацкое чувство юмора, а мне показалось, что он был вполне серьезен и чуть ли не прямым текстом предложил то ли себя, то ли тебя, в качестве оплаты. Ничего страшного». Пожимаю плечами и развожу руками, после чего кладу ладони на подлокотники. На одном из ближайших заседаний Сената, кем-то из фракций канцлера будет внесено предложение о повышении общереспубликанского торгового налога с 0,7% до 0,75%. По определенным причинам, мне нужно, чтобы этот закон был принят, а потому, для нас это не будет слишком обременительно, улыбнулась девушка. «Но вы ведь понимаете, что увеличение торгового налога повлечет за собой рост цен на все товары первой необходимости. Если у нас не будет гарантий помощи с нашей проблемой, то мы не сможем быть уверены, что не останемся в дураках. Моего честного слова недостаточно», изгибаю брови в намеке на удивление, в голос же добавляю недовольство и осуждение. «Лично я вам доверяю, Бейл», склонив голову и глядя на меня из-под лобья, виновато отозвалась Аша. «Однако же, сенатор, это голос своей планеты. Я не могу ставить личные симпатии выше мнения и желаний моего правительства. Если у нас не будет хотя бы предварительных договоренностей, то у меня попросту связаны руки. Прямо невинная овечка. Тогда, полагаю, мне следует связаться с моими знакомыми и уточнить у них, сколько будет стоить помощь с очисткой планеты от промышленных отходов», заявляю сухим тоном, намекая на то, что разговор из приближенного к неформальному и дружескому превратился в официальную встречу. «Мой секретарь свяжется с вами позже и передаст всю необходимую информацию, если это единственный вопрос, который побудил вас на данную встречу». «Бейл, вы нас неправильно поняли», поспешила меня остановить Досика. «Аша, я рыцарь ордена сердца. Данное слово для меня не пустой звук. Четко проговариваю каждое слово, не мигающим взглядом смотря на собеседницу. Ее спутник предпочел прикинуться элементом декора. Кроме того, моя репутация как короля Альдерана, предпринимателя и публичной личности, для меня гораздо важнее, нежели сиюминутная выгода. Я привык исполнять данные мной обещания, даже если это несет ущерб моим собственным планам и благодаря этому моему слову верит. Если вы или ваше правительство считаете, что став сенатором, я решил изменить своим принципам и ради одного единственного голоса, в не слишком важном голосовании могу раздавить тщательно создаваемую репутацию. Сэр Органа, моя сестра вовсе не хотела вас оскорбить. Наконец-то вмешался Шак, ощущая, что ситуация начала выходить из-под контроля. Уверяю, наше правительство будет удовлетворено вашим обещанием помощи, лично от себя заверяю, что мы проголосуем за принятие этого закона. Все последствия за это действие я приму на себя. Лестно слышать от вас такие слова. Коротко кивнув, снова откидываюсь на спинку стула и слегка расслабляюсь. Прошу прощения за мое недостойное поведение, Аша, Шак, просто эта тема несколько болезненна для меня. Вы хотели поговорить о чем-то еще? Дело в том, что мне действительно нужно сегодня попасть еще на одну встречу. Мы не отнимем много времени. Переглянувшись со спутницей, нить разговора окончательно перехватил мужчина. Скажите, сколько ДОСУ будет стоить орбитальный спутник Органа Гейм? Неужели вас заинтересовала какая-то игра с полным погружением в виртуальную реальность? Не верю. Удовлетворите мое любопытство. Зачем вам это? Подавшись вперед, складываю руки на краю столешницы, внимательным взглядом изучая лицо собеседника. Эффект массы, конечно, популярная в определенных кругах игра, но не до такой степени. Вы не поняли, Бейл. Шаг позволил себе улыбку. Я не отрицаю того, что эта игра действительно интересна, но наше правительство в большей степени интересуют иные, вторичные услуги. Например, вопросительно изгибаю брови. Ваш игровой аукцион, который после недавних обновлений разделился на внутриигровой и реальный, без тени сомнения ответил собеседник. Возможность получить доступ к товарам с минимумом посредников – это уже неплохой повод задуматься о присоединении к эффекту массы. Значит, вас интересует новая торговая площадка для сбыта своих товаров, уточняю ровным голосом, но с легким намеком на разочарование. Наше правительство также заинтересовано в услугах обучения специалистов. Вернулась в беседу Аша. Свидетельства об образовании, полученные в вашей игре, стоят дешевле, чем в большинстве университетов, но ценится немногим хуже общепризнанных лидеров. Уже лучше. Давайте поступим так. Если ваша планета сможет обеспечить хотя бы 1 000 000 подписчиков, то спутник подключения к эффекту массы я доставлю за свой счет. После короткой паузы, чуть смущенно добавляю. При меньшем количестве пользователей, этот проект попросту будет убыточен. Все цены за пользование будут теми же, как и на других планетах. Мы сообщим наше решение в течение пары дней, ответил досиец. Нужно сперва уточнить подробности у вышестоящих чинов. В таком случае, давайте на сегодня закончим. Разговор выдался продуктивный и нам всем появилось о чем подумать. Отодвинув стул от стола, поднимаюсь на ноги. Было приятно с вами познакомиться и я буду рад увидеться вновь. Шак, Аша, лестно слышать такое от вас, Бейл, отозвался самец, первым вставая из-за стола. Я рада нашему знакомству, начала говорить Досика, но вставая запнулась об ножку стола и пискнув начала падать, на этот раз, на пол. Ускорившись до половины от своего предела, огибаю стол и присев, подхватываю новую знакомую подмышки, краем глаза замечая, как сперва дернулся, но увидев мой маневр, резко остановился ее сородич, а также оказались на ногах мои охранники. Сама обладательница белой шубки, мягкой и пушистой, что удалось ощутить даже через перчатки, вцепилась в меня руками и напряглась всем телом, будто добыча, попавшая в хватку хищника. Запрокинув голову, чтобы снизу вверх посмотреть мне в лицо, она смущенно улыбнулась и, потемнев щеками, произнесла: «Простите, я такая неловкая». «Верю, вот просто верю. И все тут, вот у кого артистам учиться надо, не стоит беспокоиться». Поставив собеседницу на ноги, не отказываю себе в удовлетворении любопытства и слегка скольжу кончиками пальцев по стройному телу, задевая небольшую упругую грудь, которая действительно скрыта только собственной шерсткой дипломатки. Что же, до новых встреч, друзья. Распрощавшись с досийцами, которые решили задержаться в ресторане, направляюсь к выходу. Пришедший на мой коммуникатор счет, был оплачен парой касаний сенсорного экрана, удобная функция. Лин и Гац бесшумно оказались за моей спиной, двое гвардейцев же отправились вперед, готовить транспорт для перелета. Из ресторана мы сперва направились в башню Сената, откуда нам пришлось лететь на орбиту, где висел миротворец, готовый в любой момент сорваться в полет на край галактики по первому же приказу. Причиной тому было то, что после недолгих размышлений я пришел к выводу, что жить лучше на корабле, а не в квартире, выделенной администрацией Корусанта, добираться до работы дольше, но психологически удобнее, да и места свободного больше, из-за чего все мои вещи остались в каюте. Нужно будет несколько комплектов одежды перенести в офис, чтобы не мотаться на орбиту ради переодевания. Сменив костюм на белые штаны, черные туфли и синий пиджак поверх золотой рубашки, решаю зайти в рабочий кабинет, чтобы сразу разобраться с одним несрочным, но важным делом. Тем более, много времени это не займет, так как мой собеседник не любит болтать попусту. Набрав номер короля торговли Дуплона, откидываюсь на спинку кресла и включаю массажер в режиме вибраций. Пока терминал совершал соединение, у меня было целых 2 минуты тишины и покоя, которые прервались звуком подключения. «Приветствую, брат-король», — произнес Скранин, голограмма которого появилась над встроенным в стол проектором. «Да будет плодовита твоя королева, да будет сыт твой улей». «Приветствую, брат-король», — отвечаю церемонным кивком. «Да будет плодовита твоя королева, да будет сыт твой улей». «Надеюсь, мой вызов не помешал важным делам, ничему настолько серьезному, чтобы отказать в беседе равного с равным», — произнес король торговли. «Однако же, давай перейдем к делу. Скажи, брат-король, могут ли твои сородичи оказать моим друзьям услугу по очистке планеты от токсичных отходов, и если да, то сколько это будет стоить?» Долго ходить вокруг да около в разговоре со Скоронином бесполезно и даже вредно, так что я решил сразу спросить о главном, так как если он откажется, то придется искать других разумных, способных исполнить заказ. Другие запросят много больше. Мне нужна информация о планете и народе, прежде чем я смогу передать это дело совету королей. Без паузы отозвался Дуплон. Ты ведь понимаешь, что мои сородичи смогут работать только там, где нет других разумных. Ни один принц не сможет удерживать в узде инстинкты воинов и рабочих достаточно долго, если их количество будет превышать несколько сотен. Вставив в приемник информационный кристалл, отправляю сведения о Досе и его обитателях, сопровождая эти действия словами. Досийцы живут в накрытых куполами гигаполисах, так что если твои сородичи прилетят на планету, то даже не пересекутся с ее хозяевами. Вы ведь сможете удерживать своих братьев от штурма куполов? Да, кивнул Скоронин и продолжил. Зачем это тебе? Неужели брат-король решил заняться посредничеством? Что-то в этом роде. Усмехаюсь уголками губ. Досийцы должны оказать мне ряд услуг, в обмен на которые я помогаю им решить маленькую проблему. Кстати, мне бы не помешала помощь Скоронин в одном важном деле. Излагай, брат-король. Собеседник на голограмме сложил руки на груди, всем своим видом выражая ожидание. Удивительно, как с почти полным отсутствием мимики он умудряется выражать эмоции. Скоро будет голосование по законопроекту об увеличении налога на торговлю. За любовь, без сомнения, бьются новые поколения. Мурлыча себе под нос незатейливую песенку, Майра стремительным смерчем металась по своей комнате, вываливая на широкую кровать разнообразную одежду и украшения, которые закупила на почти всю свою зарплату. Какое странное слово «зарплата». «Поднимись и пробьет твой час, ты же не одна, ты одна из нас». Плоский монитор, висящий на стене напротив кровати, был включен в режиме зеркала, позволяя молодой катарке оценить свой внешний вид, вместе с тем следя за временем при помощи электронных часов, отображающихся в верхнем правом углу. В конце концов, сама мысль о том, чтобы заставить господина Бейла ждать, не укладывалась у нее в голове. Куда вообще собиралась обладательница золотистой шерстки? Хозяина пригласили на вечеринку для сенаторов, которую в своих апартаментах устраивала бывшая королева Набу, Падме Амидала Наберье. Так как в гости ходить с охраной не принято, но и совсем без сопровождения нельзя, мужчина решил пригласить одну из своих охранниц. Лин и так ходила с хозяином в ресторан. «Без меня», — обиженно подумала хищница, категорично заявившая напарнице, что на этот раз ее очередь исполнять долг телохранителя. Согласившись уступить Маре, Твилечка не забыла напомнить о том, что она находится на работе, а не на свидании, как бы не хотелось обратного. Катарка в ответ на это только обиделась, но долго дуться не смогла и побежала готовиться. Первыми из вороха одежды молодая хищница извлекла темно-синие бриджи, которые имели отверстия для хвоста и оканчивались чуть ниже колен. На бедрах, справа и слева, имелись два кармашка, в один из которых отправился керамический нож с выкидным лезвием, не обнаружимый большинством детекторов, а в другой был помещен маленький химический лазер, похожий на плоский фонарик из особого пластика.